Сергей Дягилев. Годы жизни 1872-1929. Сергей Павлович Дягилев родился 19 марта 1872 года в Селищах Новгородской губернии в семье офицера-кавалериста, впоследствии генерал-лейтенанта Павла Петровича Дягилева. Мать Сергея умерла во время родов, но на мачеху ему повезло. Она была человеком творческим. Пасынка любила и баловала, считая его ребенком с искрой Божьей. Детство будущего импресарио прошло в непрерывных разъездах, связанных со службой отца. До 1890 года Сергей жил и учился в Перми, где дом Дягилевых именовался «Пермскими Афинами». Там регулярно устраивались домашние спектакли, собиралась местная интеллигенция. Сергей рано привык относить себя к элите общества, изысканно одеваться и общаться только с подобными себе. В 90-96 годах Дягилев учился на юридическом факультете Петербургского университета. Учился блестяще, но юриспруденция не стала его призванием. Лучше всего Сергея Дягилева можно охарактеризовать словами «человек искусства». Именно в этом качестве он рано проявил себя. В этом качестве он и прославился на весь мир. Вскоре богатый, самоуверенный и обаятельный студент-юрист стал душой небольшого общества, состоявшего из молодых петербургских художников и искусствоведов Александра Бенуа, Льва Бакста, Дмитрия Философова. Дягилев сам пробовал себя во многих видах искусства, сочинял музыку, пел, отлично разбирался в танце, но его главным талантом было умение распознавать и ценить дарования в других. После поездки в Европу в 1894 году Дягилев пришел к мысли о необходимости пропаганды современного европейского искусства в России и, наоборот, русского искусства в Европе. Объединив вокруг себя богатых и влиятельных ценителей живописи, он в 1897 году дебютировал в качестве организатора выставки. Критика разнесла предприятие в пух и прах, но Дягилева это не смутило. Его имя начало все чаще упоминаться в артистических кругах. Его пригласили возглавить ежегодник императорских театров, а основанный Дягилевым при помощи мецената Саввы Мамонтова журнал «Мир искусства» стал одним из крупнейших явлений художественной жизни России конца XIX столетия. Выставка французских импрессионистов, организованная Дягилевым в 1899 году, прошла уже с колоссальным успехом. «Пришла эра подведения итогов прошлого», — писал Сергей Павлович. «Я глубоко убежден, мы живем в великий исторический момент. Настало время для новой культуры, которую мы должны создать сами и которая в конечном итоге продвинет нас далеко вперед». 1906 год ознаменовался знаковой выставкой современных русских художников в Париже. Организация этого вернисажа требовала массы усилий, вмешательства российского и французского МИДов, но рыцарь искусства Дягилев преодолел все трудности. Успех выставки был так велик, что одному из художников, Льву Баксту, была вручена высшая государственная награда Франции — Орден Почетного Легиона. Воодушевленный Дягилев в 1907 году привез в Париж серию из 5 концертов русской музыки «От Глинки до Скрябина». Снова триумф, после которого Дягилев решил показать парижанам русскую оперу. Постановка Бориса Годунова с блистательным Шаляпиным в главной роли буквально нокаутировала столицу Франции. Дягилев стал непререкаемым европейским авторитетом в области искусства, причем всех его разновидностей. Но все-таки мировую славу Дягилеву принесли его знаменитые русские сезоны. своего рода смотр всего лучшего, что было в русском балете начала XX века. Формула, предложенная импресарио, была внешне простой. Лучшие танцовщики и танцовщицы, плюс лучшие художники-постановщики, плюс лучшие балетмейстеры, плюс лучшие композиторы. В этой антрепризе в разные годы работали величайшие артисты столетия: Анна Павлова, Тамара Корсавина, Вацлав Нижинский, Михаил Фокин, Сергей Лифарь, Джордж Баланчин. Декорации писали Лев Бакст, Александр Бенуа, Пабло Пикассо, Анри Матисс. Названия спектаклей, поставленных в русских сезонах: «Жар птица», «Петрушка», «Послеполуденный отдых», «Фавна», «Весна священная», вошли в легенду. Во многом благодаря Дягилеву в Европе началась настоящая мода на все русское. Так английские танцовщики Элис Маркс и Хильда Меннингс взяли псевдонимы Алисия Маркова и Лидия Соколова. Лучше всех о Дягилеве 910-х годов, пожалуй, сказал Вацлав Нижинский. Он был гением, великим организатором, открывателем и воспитателем талантов, с душой художника и гран-сеньор, большого барина. Единственным человеком с универсальным талантом, которого я могу сравнить с Леонардо да Винчи. Как и положено гению, Дягилев обладал достаточно сложным характером. По мнению мужа Анны Павловой, Виктора Дандре, у Дягилева с годами выработалась безапелляционная авторитетность. И я не раз слышал, как он говорил, что отдельные силы в деле — вопрос второстепенный. Были одни, будут другие. Что дело важно как целое. И совсем не вопрос, будет ли танцевать сегодня одна артистка, а завтра другая, или будет писать декорации один или другой художник. Успех русских сезонов был так велик, что в 911-м Дягилев создал собственную антрепризу. Ее триумфальное шествие по миру прервала Первая мировая война. В Европе спрос на концерты резко упал, но американская публика принимала дягилевских звезд на ура. В связи с этим вопрос, возвращаться ли на родину после революции, перед Дягилевым не стоял в принципе. Он уже давно был гражданином мира, а у пролетарской публики его изысканное искусство вряд ли встретило бы горячий прием. Впрочем, широко распространенное мнение о том, что Дягилев якобы не искал никаких контактов с Россией, неверно. Правда, с гастролями на родине русским сезонам катастрофически не везло. Первый концерт, запланированный еще в 911-м, сорвался из-за чистой случайности, сгорел народный дом, где должна была выступать труппа. А планы совместных выступлений с Мейерхольдом и Таировым не осуществились из-за противодействия советских театральных чиновников. В 25-м Дягилев пытался получить визу в СССР, но журнал «Жизнь искусства» сообщил, что комиссия заграничной помощи признала нежелательным въезд в СССР директора русского балета в Монте-Карло Сергея Дягилева. Тем не менее, импресарио интересовался происходящим в СССР и в дальнейшем. В 27-м он даже собирался ставить балет о советской жизни. Послевоенный период антрепризы Дягилева оказался не менее удачным, чем довоенный. У него случались провальные сезоны, например, 21-й и 23-й годы, но творческих побед было неизмеримо больше. Дягилев постоянно искал и находил новых звезд, многие из которых внесли гигантский вклад в развитии европейского театрального искусства. Самыми большими открытиями Дягилева стали великие танцовщики и балетмейстеры Вацлав Нижинский и Сергей Лифарь, о которых мы еще расскажем. Скончался великий человек искусства Сергей Дягилев 19 августа 1929 года в Венеции от инсульта. В возрасте 57 лет. Его могила находится на острове Сан-Микеле. По традиции, танцовщики всех стран мира приносят на надгробие великого импресарио балетные туфельки. В 71-м, недалеко от Дягилева, был похоронен Игорь Стравинский, а в 96-м — Иосиф Бродский.